одна забота. К моему знакомому приехала тетка из Крыма и попросилась строиться Сергиеву лавру. Я в эту пору находился в Москве. Он позвал меня, отправились вместе. Только миновали ворота, тетка в слезы. Оказывается, племянник не крещен, и, стало быть, помолиться за него нельзя. Старшие сестры у него крещенные, а когда этот родился, батюшки уже не было. Каждое утро за всех родственников молюсь, всех поминаю, и сейчас вот записочки в монастырь привезла, всех вписала, кроме него, одна у меня забота. Поклонились преподобному Сергию, подали записочки, отстояли службу. Тетка собралась причащаться, и монахи помогли устроить ее на ночлег какой-то старушке. Мы с некрещенным племянником повернули обратно. На другой день он снова съездил туда и привез радостную паломницу. Шло время. Знакомец мой проявлял опасную нерешительность в главнейшем вопросе нашего бытия. Сначала он придумал, что будет креститься лишь у меня, но поскольку я служил далеко от Москвы, ничего не получалось. Потом я возвратился и поступил в собор, находившийся рядом с домом знакомца. Он ни разу не зашел на службу и вообще стал избегать меня. Церковные люди доподлинно знают, кто именно мешает человеку принять крещение, исповедоваться, причащаться, иначе говоря, соединиться с Богом. Лукашки да окаяшки. Однажды, находясь в Крыму, я решил разыскать тетку-паломницу, благо адрес ее каким-то образом в памяти моей сохранился. Путешествовали мы с друзьями от храма к храму, от монастыря к монастырю и завернули в малую деревеньку. Прохожие указали домик. Постучал в калитку, никто не отзывается. Однако слышен громкий мужской разговор. Прохожу во двор, дверь распахнута настежь. Сидит на кровати постаревшая тетка, в руках Евангелие, сама спит. А из репродуктора во всю мощь заседания украинского парламента, причем один скороговоркой спрашивает по-украински, а другой также лихо отвечает ему по-русски. Выключил я радио, разбудил тетку, побеседовали. «Живу, — говорит, — хорошо, слава Богу, ни разу без ужина спать не легла. Одна забота, как бы там племянника окрестить? Вы уж постарайтесь, пожалуйста, а то ведь случись что, никто уж никогда помолиться не сможет. Он ведь добрый, из православной семьи, учился отлично и в армии служил хорошо. Потом пошел по комсомольской линии, беда, конечно. Комсомольские начальники хуже партийных. Партийным хоть за что-то отвечать приходилось, а у этих одна болтовня». Из райкома в газету и доработался до Москвы. «Вы вообще-то костромские. Я сюда попала после войны. Уж как жизнь сложилась, так и сложилась. Ни мужа, ни детей у меня, да и вообще никакой родни, кроме племянника. На земле не осталось, всех пережила. Тяну из последних сил, жду, когда он примет крещение. Тогда скажу Господу, ныне отпущаешь и рабу твою, владыка, по глаголу твоему с миром. И на вечный покой». Только одна забота у меня, только одна, поверьте. Верю.